Глава 16. Вызволение Мавки из подводного царства. «Ну чего там?» — пересаживается машина Иван. «Где наш кум?» «Так вот он». Вдалеке появляется служебная тачка Сереги. «Ну, поехали. Нравится мне эта сказка», — ухмыляется младший. «Все интересней и интересней». Заходим мы мирно. Брат показывает корочки охраннику. Федеральная служба безопасности, майор Зольников. «По какому вопросу?» «Уполномочен сообщить исключительно генералу Мансурову. Будете препятствовать?» «Ждите, сообщу генералу». Сотрудники ФСБ имеют право на беспрепятственное вхождение в любое помещение, а также разрушение конструкций, препятствующих этому входу. «Разрушить тебя, конструкция?» Иван сзади взводит курок автомата. «Никак нет. Тогда с дороги». «Борзовато, конечно. В другом случае мы, может быть, даже мирно подождали бы аудиенции, но право имеем. А боевых действий, судя по всему, не избежать все равно. Поэтому нужно сразу демонстрировать превосходство. Следующие за нами бойцы по-быстрому разоружают охрану и остаются на улице контролировать ситуацию. Внутрь входим только мы втроем, Зольниковы. Мансуров по пояс обнажен в одних домашних штанах. Я не понял, это откуда ко мне смертники пожаловали? Федеральная служба безопасности, майор Зольников, весь обслуживающий персонал и домочадцев пригласить для дачи показаний. ФСБ? А чего расследуем-то? Запрос о налете я отозвал. Расследуем убийство Евгения Акимова. Убийство? Так не работает он у меня давно. Да и Метовская — это юрисдикция, не ваша. Наше ведомство не обязано уведомлять свидетелей и подозреваемых обо всех частностях текущего расследования. Вот документ на осуществляемые действия. Сергей кладет на стол перед Мансуровым ордер и постановление. Так, я не понял. Я свидетель или подозреваемый? А это мы и выясним в ходе допроса вашей челяди. Пригласите. Все здесь уже. И охрану. К двум пожилым женщинам и мужчине в рабочем комбинезоне присоединяются еще 6 человек обезоруженных охранников. Это все домашние? Или еще кто-то есть? Все. Боец, проверь. Киваю я Ивану на лестницу. Эй, майор, зачем так грубо? Подрывается с кресла Мансуру. Разговаривает он только со старшим по званию, игнорируя остальных. Тормозни своего бойца. Я сказал всем, находящимся в помещении, явиться для дачи показаний. Гости у меня там. Не живет она здесь. Зачем ей показания давать? Не нужно препятствовать, товарищ генерал. Если действительно гостья, то вопросов у нас к ней не будет. Майор Зольников, говоришь? Прищуривается он яростно. По лестнице медленно спускается Варвара. Нервничает моя ведьма красивая, оглядывая сверху всю расстановку. Иван подает ей руку, но она гневно стреляет в него глазами и игнорирует. Останавливается возле Мансурова. Я требовательно смотрю на нее, и она делает несколько несмелых шагов в мою сторону. «Это ваша гостья, генерал?» — переспрашиваю я. «Да». «Какая же она гостья?» «Варвара Феоктистова, так?» — поворачиваюсь к ней. «Так», — кивает она. «Проживает с вами, как гражданская жена, уже 5 лет, так, Варвара?» «Так». «Варя», — качает он головой, гневно прищуриваясь, — «ты что?» «Документы предъявите, Варвара». «Нет у меня документов». «А где же они?» Она переводит взгляд на генерала. Я вижу по трепещущей ткани, как сильно бьется ее сердце. «Где документы?» — разворачивается к ней брат. Тишина. «Документы твои где?» — разворачу ее на себя. «У Рустама?» «Товарищ генерал?» Путает девушка. Со здоровьем у нее плохо, с памятью. Документы она потеряла недавно. Восстанавливаем. «Капитан, забирай барышню до выяснения личности». «Пройдемте, с облегчением беру ее под локоть». «Майор, да ты что?» — срывается генерал нам наперерез. «Зачем девочку пугать? Нездорова она, на попечении у меня». «Наши врачи проверят ее здоровье и вменяемость. Следователь возьмет показания. Привезете документы, отпустим». «Да есть у меня ее документы», — рявкает он. «Несите». «А ты руки от нее убери, капитан, оторву на уй». «Так нездорова она», — продолжаю держать ее под локоть. «Бледная какая, боюсь, в обморок грохнется. Полы у вас каменные». «Документы», — подгоняет ее Сергей. Сдавленно матерясь, идет наверх в сопровождении Ивана. «Что дальше?» — шепчет Варвара. «Целовать тебя буду дальше», — шепчу ей с улыбкой. «Соскучился». Закрывает глаза. Ее трясет всю. Сказал же, не нервничай. Генерал спускается, швыряет паспорт на стол. «Ну, майор», — качает он головой, — «смотри». Сергей, не глядя, забирает ее документы в карман. «Забираю ее, капитан. На каком основании?» «Наше ведомство не обязано уведомлять свидетелей и подозреваемых обо всех частностях текущего расследования. Девушка совершеннолетняя, и отчитываться ни перед опекунами, ни перед родителями следствия не будет. Делайте официальный запрос». «Майор», — хватает он за пиджак Сергея, — «тебе же пиец!» Сергей стряхивает его руку. «Что ж вы так переживаете? Неподозреваемая она, главный свидетель. Возьмут показания и отпустят. А у нас ведется оперативная запись, ваши угрозы будут запротоколированы. Она недееспособна». «Документы покажите. Феоктистова главный свидетель по делу. В процессе оформления документы». «Тогда внутреннее свидетельство невменяемости, допрос и по результатам уже...» «Каким, блядь, результатом? С чего она главный свидетель-то? Она его пару раз у глаза-то видела». «А у нас другие сведения. Роман был у гражданки Феоктистовой и Акимова». «Был роман у вас, Варвара?» «Был». «Глупая девчонка», — взрывается генерал. «Может, это она Акимова убила? Откуда я знаю, какие будут результаты у допроса? А может, вы? Мотив есть. Ревность». «Давно, майор, твои погоны не вздрагивали. Погоди. Совсем вы там нюх потеряли?» «Капитан, уводи. Боец, проводи до машины. Остальные по очереди в кабинет генерала Мансурова для дачи показаний по делу». «Не против вы, генерал, что воспользуюсь вашим кабинетом?» «Против». «Погоди-ка, майор, одному человечку позвоню». После дачи показаний один из бойцов забирает у генерала телефон. «Я веду Варвару под руку на выход». «Варя!» — окрикивает он ее. Вздрогнув, она замирает и оглядывается. «Я за тобой приеду сегодня. Не бойся там никого и думай, что говоришь». «Пойдем», — тяну я на выход. «Красивая у тебя ведьма», — шепчет сзади Иван. «За такой и погон не жалко». «Я же сказал, сильно не рассматривай». И обнимается горячо с усмешкой. «Чего?» «Я думала, это ты. Комплекцию у нас с братом одинаковая, да». «Младший, я тебе уши откручу, не посмотрю, что спецназ». «Да ладно тебе, открутила уже сама твоя мавка». «Андрей». Ворота открыты, и она на секунду испуганно застывает перед ними. Вглядываюсь в ее лицо и эти дрожащие губы алые. Рука сама смещается с ее локтя на талию. «Страшно моей мавке. Подтягиваю ее ближе». «Капитан Зольников, до машины хоть доведи, усмешка. Камеры?» «Стряхиваюсь». «Все, боец, возвращайся к майору». Открываю ей дверь, усаживаю на переднее сиденье, сажусь рядом, закрываю двери машины и глаза. «Привет, милая».